12. Джош. Возможно, я зашел с Элли слишком далеко. Она, наверное, и так была измотана и эмоционально истощена после очередной жестокой смены на работе. А я что сделал? Довел ее практически до грани срыва? Но я ничего не мог с собой поделать. Когда по пути к Элли мой телефон зазвонил, и я увидел, как она удовлетворяет себя без меня, во мне что-то щелкнуло. А потом я вошел в ее спальню, увидел, как она восседает на своем вибраторе и как страх в ее глазах быстро превращается в желание, и все мои сомнения испарились. Меня охватило абсолютное спокойствие, и я стряхнул с плеч весь многолетний груз переживаний о том, что я окажусь как отец. Чувства, которые я испытывал к Элли, не имели никакого отношения к жестокости и боли, и воспоминания о зачавшем меня человеке не заполнили эту комнату, чтобы запятнать тот чудесный опыт, который мы готовились испытать. Я раз и навсегда изгнал их из своей головы, когда приблизился к ее кровати и позволил себе обвить руками нежно шею Элли, не боясь, что зайду слишком далеко или сожму слишком сильно. Господи, Элли была абсолютно идеальна. Не только когда удовлетворяла меня, но и потом, когда металась в моих руках, обзывая меня всеми возможными словами и проклиная само мое существование. Надеюсь, она не слишком злилась, потому что пережитое нами принесло самое глубинное, самое первобытное удовлетворение. Мы воплотили нашу общую фантазию с сексом в маске, правда, без ножа, потому что в спешке я забыл его как чертов любитель. Или, может, мое подсознание пыталось уберечь меня от опасности на тот случай, если бы он снова попал в руки Элли. 2 ножевых ранения за 2 дня — это было бы чересчур. Мои мысли прервало тихое мяуканье. Я опустил глаза и увидел сидящего у моих ног Фреда, который терпеливо ждал следующего кусочка бекона, как настоящий маленький джентльмен. Может, он и напугал меня до усрачки при нашей первой встрече, но теперь, когда я не боялся ощутить внезапное желание его освежевать, я нравился ему все больше и больше. Я особенно наслаждался тем, как он практически полностью игнорировал свою хозяйку, когда я был рядом. В основном, конечно, потому что это ее бесило, но еще и потому, что было приятно наконец-то стать избранным. Я не помню, когда последний раз кто-то заявлял на меня свои права. Я послушно отломил кусочек бекона и протянул его Фреду, который поднялся на задние лапы, аккуратно взял его зубами и понес поедать под кухонный стул, как лев, утащивший добычу в свое логово. Я подавил приступ тошноты и подставил лицо под вытяжку над плитой, которая всасывала запах горелого сырого мяса. Потом я перевернул кусочки бекона на сковороде и перемешал яйца Элли, чтобы они не слиплись. Как только тошнота улеглась, меня накрыло волной удовлетворения и спокойствия. Я находился в полном умиротворении, практически в летаргии, и все, чего мне хотелось, это забраться под одеяло вместе с Элли и проспать где-нибудь с неделю. К сожалению, я никогда так долго не носил маску и тем более не делал в ней нечто столь трудоемкое, как секс между сисек и пытки женщины, которую я обожал. Я недооценивал, насколько потной и зудящей под ней может стать кожа, и чувствовал, что если я в ближайшее время ее не сниму, у меня все лицо пойдет волдырями. Краем глаза я заметил какое-то движение и сразу же посмотрел на телефон, лежащий на подоконнике. На нем отображалась запись камеры из комнаты Элли. Даже сейчас я продолжал смотреть на нее. Она только что вышла из ванной после второго душа за сегодняшнее утро, и ее сочное тело было замотано в полотенце. Она была настолько убитой после оргазма, что мне пришлось отвести ее в этот самый душ, поддерживая одной рукой, а другой поворачивая кран. Я поглаживал и хвалил ее, пока мы ждали, пока вода нагреется. И ненавидел свою маску за то, что она не давала мне возможности запрыгнуть в душ вместе с Элли и вынуждала оставить ее в одиночестве. Я надеялся компенсировать свое отсутствие завтраком. Она крепче замоталась в полотенце, и у меня возникло весьма сильное желание ворваться в спальню и сорвать его. Но я по собственному опыту знал, что после такого оргазма, до которого я ее довел, телу нужен был перерыв, так что я подавил свою похоть и вернулся к готовке. Но тут я заметил хитрый взгляд на ее лице. «Что ты задумала, детка?» — поинтересовался я, когда она подошла к своей сумке и достала оттуда небольшую коричневую коробочку. Она на цыпочках подошла к двери и прикрыла ее, а потом повернула замок. Она уже забыла про камеру? Или думала, что я перестану наблюдать за ней только потому, что нахожусь через стенку? Если дело в последнем, то она явно недооценивала мою одержимость. Я рассеянно помешивал ее яйца, наблюдая, как она переворачивает коробочку вверх ногами, и что-то серебристое, она была слишком далеко от камеры, чтобы различить, падает ей в руку. Она нажала на предмет, как будто включая его, а потом подошла к моему рюкзаку, который я бросил на кресло, и запихнула его в один из передних карманов. Самодовольная ухмылка, которая образовалась на ее лице, когда она повернулась к камере и пошла открывать дверь, была почти дьявольской. «Маленькая ведьма, я готов был спорить на деньги, что она подбросила мне отслеживающее устройство. О, это будет весело!» Я знал, что она станет достойным соперником в этой игре и обрадовался, что она включилась в борьбу так быстро. Но что мне было делать с ее маленьким шпионским приспособлением? Я мог бы положить его в пластиковый мешочек и бросить в реку. Или привязать к спине крысы в метро, чтобы она подумала, будто ее сталкер обитает под землей, как люди-кроты, слухи о которых многие годы бродят по городу. Или... О, черт, полотенце исчезло. Элли была голой. Элли была меньше, чем в десятки метров от меня. Голая. У меня приподнялась грудь, когда я сделал тяжелый вздох. Вся кровь в моем теле устремилась напрямик к члену, и у меня снова был гигантский стояк. А еще слегка закружилась голова. Черт, нужен был экран побольше, чем у моего телефона, чтобы разглядеть ее во всем ее великолепии. Разумеется, я видел Элли в таком виде менее часа назад, в гораздо более близкой и интимной обстановке. Но одно дело, когда ее формы укутаны тенью, а совсем другое, когда они подчеркнуты и подсвечены золотым сиянием восходящего солнца. Она выглядела в точности как богиня из пантеона наших предков. Фигуристая и атлетичная, она одинаково хорошо смотрелась бы и на Олимпийском стадионе, и на тихом ионическом пляже. Бекон выстрелил маслом, испугав меня. Я посмотрел на него и обнаружил, что он миновал стадию идеальной готовности и начал скукоживаться. Я быстро переложил его на тарелку, высланную бумажными салфетками. Яйца Элли тоже были готовы. И я идеально разделил их на фракции. Так что тоже свалил их на тарелку к апельсиновым долькам и тосту, который приготовил до этого. Потом я схватил вилку и со всем этим добром отправился в спальню Келли. Она как раз натягивала пижаму в сине-белую полоску, когда я открыл дверь. И зрелище исчезающих под топом грудей, которые я совсем недавно пометил своим членом, можно было сравнить только со зрелищем сгорающего дотла любимого бара. Она должна быть голая, всегда. Мне нужно было придумать, как увести ее в далекую хижину в лесу и спрятать всю ее одежду. Я бы позаботился, чтобы в доме было завалявшееся одеяло, которым она могла бы укрыться, и растопил бы печь до такого жара, что она бы точно не замерзла. Может быть, так она станет меньше злиться и согласится участвовать во всех веселых развлечениях, которые я придумаю для наших длинных голых выходных. Да, это звучало как великолепный план. «Это для меня?» — спросила Элли. Я покачал головой. «Конечно же нет. Я принес это сюда, чтобы съесть на твоих глазах, дразня твой аппетит». Ее глаза сузились в щелочки. «После того, что ты недавно со мной сделал, я готова воспринять эти слова всерьез». Я дошел до нее в три шага и прижал к себе, выставив подальше руку с тарелкой, чтобы ничего не уронить. Потому как она растаяла в моих объятиях, обвела обеими руками мой торс и опустила щеку на грудь, устраиваясь поудобнее, я сразу понял, что она совсем не злилась. «Ты была идеальна», — сказал я, обнимая ее рукой за плечи и крепко сжимая. Ее передернуло. «Я была мерзким, потным чудищем. Я вообще ожидала, что ты уйдешь, пока я буду в душе». Я попытался чмокнуть ее в макушку, но чуть не выругался, когда модулятор голоса, который я приклеил к микрофону с внутренней стороны маски, стукнулся о мои зубы. Надо придумать новый способ установки, а то так он быстро придет в негодность. «Ты была прекрасна», — заверил ее я. И в конце концов, разве это того не стоило? Она высвободилась из моих объятий, сделала шаг назад и выгнула бровь. «Я честно пока не знаю. Я все еще не могу решить, попросить тебя больше никогда этого со мной не делать или же сделать это со мной прямо сейчас». Ее взгляд скользнул вниз, прямо на мой пах. «И вот и мой член по первому требованию. Дай мне знать, когда определишься», — сказал я, хотя во мне ревела похоть и требовала швырнуть ее на кровать, загнать член прямо в ее горячую узкую дырочку и трахать до тех пор, пока она не забудет всех, с кем когда-то была. Я хотел, чтобы мое и только мое имя слетало с ее языка. Хотел упиваться каждым будущим криком удовольствия этой женщины. Черт, а я запал на нее. И, судя по затуманенному взгляду, с которым Элли все еще пялилась на мою очевидную эрекцию, не я один находился на грани того, чтобы сделать первый шаг. Я пихнул ей под нос еду. «Завтрак?» Ей потребовалось какое-то время, чтобы осмыслить это слово и перевести взгляд на тарелку между нами. «А, да, спасибо». Она забрала ее у меня и, скрестив ноги, села на смятую кровать. Кровать, к которой я совсем недавно ее прижимал. Кровать, на которую мне стоило перестать пялиться, если я хочу сохранить хоть какую-то надежду уйти из этого дома, и обеспечить ей сон, в котором она так нуждалась. Я развернулся на каблуках и пошел за беконом и ромашковым чаем. Когда я вернулся на кухню, на тарелке лежало только два куска бекона. Разве я сделал не три? Какого черта? Куда пропал еще один? Я начал искать, предположив, что он мог соскользнуть с тарелки или остаться в сковороде. Я был совершенно уверен, что сделал три. И тут мое внимание привлек звонкий хруст, раздающийся из гостиной. А там, под столом, засел Фред с вороватым видом, пытающийся впихнуть в себя бекон настолько быстро, насколько возможно. «Пронырливый маленький звереныш», — сказал я и присел на корточки, чтобы отобрать у него кусок. Может, я не очень разбирался в животных, но такое количество жира в таком маленьком теле могло закончиться только желудочным сальто, а мамочка будет совсем недовольна папочкой, и если проснется посреди ночи и обнаружит свой дом пострадавшим от последствий катастрофической кошачьей диареи. Я выбросил блудный бекон в мусор, а остальное отнес Элли на завтрак. «Что он творил, Фред?» — спросила Элли, когда я снова вошел в ее спальню. «Наш ангельский малыш не сделал совершенно ничего плохого, и я оскорблен одним таким предположением», — ответил я, ставя рядом с ней маленькую тарелку с беконом и кружку чая. Она только покачала головой, но по ее крепко сжатым губам я понял, что она сдерживает улыбку. Я испустил облегченный вздох, ведь мы вернулись на более безопасную антагонистическую почву. Не то чтобы мне не хотелось ее трахнуть, стоя, сидя, сбоку, сзади, у стены, но что-то сдерживало меня, помимо желания дать ей отдохнуть и восстановиться. Мне казалось почти неправильным спать с ней до того, как она узнает всю правду обо мне. И не только о том, кто я, но и как я вырос. Я со старшей школы не рассказывал никому из партнерш об отце. Черт, да все мои интрижки и случайные знакомства заканчивались ровно в тот момент, когда слишком опасно приближались к этой теме. Все потому, что я воспринимал их как потенциально краткосрочные. Но в случае с Элли все было не так. Это была не просто захватывающая интрижка. Где-то на прошлой неделе я начал испытывать к ней чувства, и хоть у меня давно не было отношений, я все же помнил, что строить их на основе лжи — это верный путь к провалу. Это не значило, что я готов перестать развлекаться с ней. Наша игра только началась, и как бы мне ни хотелось остаться и посмотреть, как она засыпает, не меньше меня возбуждала перспектива сделать следующий шаг и увидеть ее реакцию. «Эй», — сказал я и приподнял ей подбородок, чтобы заглянуть в глаза. Ее выражение смягчилось, и мой обманчивый разум попытался убедить меня, что видит в нем грусть от скорой разлуки. «Я сейчас уйду, чтобы ты смогла спокойно поесть и поспать». Ее лицо вытянулось. Мне, наверное, не стоило испытывать такой триумф при виде ее откровенного разочарования. Но я ничего не мог с собой поделать. Элли не хотела, чтобы я уходил. «Хорошо. Может, это еще и не было признанием вечной любви, но точно первым шагом к этому». Я наклонился и уткнулся своим пластиковым лбом в ее. «Я говорил серьезно. Ты была идеальна. Это было самое сексуальное, что я видел в своей жизни. И при следующей возможности я приложу все усилия, чтобы ты кончила еще сильнее». Ее глаза испуганно распахнулись. «А это безопасно?» Я усмехнулся. «Есть только один способ проверить. Ты в деле?» Она испустила прерывистый вздох и лукаво улыбнулась. «Да, к черту, я в деле». «Хорошо, скоро увидимся, детка». Я повернулся, чтобы уйти, но она удивила меня, схватив мою руку. «Подожди секундочку, я хочу проверить, нормально ли заживает рана». «Я пошутил по поводу инфекции», — сказал я. Она кинула на меня страшный взгляд. «Это я поняла, но я не прощу себе, если не проверю, нет ли проблем». Я морщился, когда она отдирала бинт, потом осматривала и прощупывала мою кожу вокруг раны, проверяя ее состояние, а потом внимательно разглядывала швы. «Выглядит нормально. Ты следовал указаниям, которые я тебе оставила?» «Да, мэм». Она выпустила мою руку и покачала головой. «Тогда, полагаю, ты можешь идти». Я схватил из кресла рюкзак, но все же задержался прямо перед выходом, чтобы убрать выбившуюся прядь волос ей за ухо. Я не мог сдержаться, было невозможно находиться так близко и не прикасаться к ней. «Позаботься о нашем сынке, пока меня нет», — сказал я, заставляя себя двигаться в сторону двери. «И не давай ему больше бекона, ему хватит». Мне вслед прозвучал ее смех. «Ты такой самонадеянный?» Я остановился и сунул голову в дверной проем, воспользовавшись поводом взглянуть на нее последний раз. Она примостилась на краю кровати в своей скромной пижаме, удерживая на коленках тарелку с едой, которую я ей приготовил. Темные взлохмаченные волосы обрамляли ее лицо, а сквозь жалюзи проникал свет солнца. «Самонадеянный?» — переспросил я. «Ну нет, я видел, как ты смотрела на меня, и решил не противиться твоим неминуемым притязаниям». Она запустила подушкой мне в голову. Я засмеялся и пригнулся. Уходя, я задержался, чтобы попрощаться с Фредом, отключил камеру над парадной дверью и вышел. Я сорвал маску, как только вышел наружу и сделал первый свободный вдох за последний час. Господи, хорошо было вылезти из этой штуки. Когда вернусь домой, придется умываться с мылом до красноты, а то точно зацвету. Я натянул капюшон куртки на тот случай, если Элли попытается подсмотреть за мной в окно, и зашагал по ее дорожке, помахав по пути соседке, Венди, которая забирала почту. Через 10 минут я уже сидел в машине и ехал в город. Я поставил телефон в держатель и увидел на экране, что Элли сидит посреди кровати с наполовину съеденным завтраком и пристально смотрит в ноутбук, следя за мной. Я усмехнулся и взвесил в руке устройство размером с четвертак, которое она спрятала у меня в сумке. Хорошо, что я наблюдал за ней, а то мог бы угодить в ее ловушку. Понимаете, именно поэтому за женщинами нужен глаз да глаз. Они постоянно что-то замышляют. Нарушают вашу приватность, плюют на границы, которые вы выстроили, игнорируют вещи типа общественных норм или законов. И что дальше? Она вломится ко мне в дом? Я посмеялся собственной плохой шутке, свернул направо и проехал несколько кварталов на запад, прежде чем свернуть налево. Несколько кварталов я ехал на север, следя за картой, чтобы в нужном месте развернуться и оказаться на той же улице, с которой я уехал. Попав на нее, я еще пару кварталов проехал на восток и таким образом написал букву «Л». Потом, тщательно просчитав время, свернул налево, проехал несколько кварталов на север, а потом сделал еще ряд поворотов налево, выписывая аккуратную «Оу». «Какого черта он делает?» — спросил у себя вслух Элли, наклоняясь к экрану. «Теперь я так лыбился, что щеки заныли. Прибор этой марки умел вести запись, так что у нее была возможность четко следить за каждым моим движением. А это значило, что теперь она в любую секунду могла догадаться, что я задумал». Фред прыгнул к ней на кровать, когда я сделал очередной поворот налево, но она успела перехватить его, прежде чем он добрался до забытого куска бекона. «Он думает, что я слежу за ним или что?» — произнесла она. «Он пытается меня запутать?» Я снова свернул направо, проехал 2 квартала, потом развернулся и поехал по той же улице, что и только что. «Нет», — сказала Элли. От еле сдерживаемого смеха у меня тряслись плечи. Она схватилась за крышку ноутбука и стала трясти ее. «Даже не смей еще раз повернуть налево!» Я еще раз повернул налево и завершил процесс. Потом немного опустил стекло и выкинул ее трекер на дорогу, оставив ее наслаждаться надписью, которую я оставил. «Лол!» — заорала она. «Лол, ублюдок ты чертов!» «Благослови бог градостроителей, которые решили расположить эти улицы по принципу решетки и сделали эту маленькую шутку возможной. Это, вероятно, был момент высочайшей гордости в моей жизни. Если завтра я умру, то с осознанием успеха этого последнего идеального пранка». Элли вскинула подбородок, и ее взгляд устремился в камеру. «Черт побери, он наблюдал за мной, когда я делала завтрак!» Она соскользнула с кровати и направилась к устройству. «Но зачем? Я же была в соседней комнате!» «Минуточку. Прямо сейчас ты тоже за мной наблюдаешь?» «Наверняка!» Она присела на курточки, чтобы взглянуть в камеру, и по счастливому совпадению ракурс оказался идеальный, чтобы заглянуть за ворот ее рубашки. «Привет, тетки! Я по вам скучал!» «Могу поспорить, ты сейчас с собой очень гордишься, Джош!» Моя голова дернулась, и я посмотрел на нее. «О-о-о-о!» «Ты думаешь, я не знаю, кто ты? Но я знаю!» — заявила она со свирепым видом. «Я не купилась на твою херню. На самом деле твои ухищрения только подтвердили мои подозрения. Я пыталась сделать это красиво, побить тебя в твоей собственной игре, но к черту! Ты играешь нечестно, значит, я тоже не буду. Угадай, что? Вчера я сняла пару волос с твоей кофты, когда гладила тебя по спине. И если ты считаешь, что я не проведу сравнительный тест ДНК между ними и окровавленным бинтом, который я спрятала в холодильнике, то ты офигенно ошибаешься». Она подмигнула. «До скорого! Бу!» Экран потемнел, когда она выдрала камеру из розетки. «Что же, это случилось. К несчастью для Элли, я взял эту кофту в грязном белье Тайлера, на тот случай, если она окажется так же коварна, как и я, и пойдет на нечто подобное. Как же она взбесится, когда ДНК не совпадут?» Весь остаток пути я хохотал, как маньяк, представляя гамму чувств, которые отобразятся на ее лице при осознании, что она либо ошиблась, либо, что еще хуже, ее снова одурачили.